Им же принадлежит древнейшая погребальная песня. Пусть твой жизненный путь не исчезнет из памяти, пусть имя твое называют в грядущие дни. По клинописным табличкам мы можем судить, что уже в то далекое время люди славили свою землю. О, Шумер, великая земля всех земель Вселенной, залитая немеркнущим светом, определяющая божественные законы для всех народов от восхода до заката. Да будут хлевы твои многочисленны, да приумножатся твои коровы, да будут овчарни твои многочисленны, да будут овцы твои бесчисленны. Запечатлели глиняные таблички легенду о космических пришельцах. Это может показаться удивительным, но человечество стало задумываться, обитаемы ли другие миры с тех пор, как начало мыслить. На клинописных табличках и папирусных свитках, на страницах пергаментных кодексов и бумажных фолиантов запечатлены первые фантастические представления об устройстве Вселенной, о других мирах, их населенности. Вот священные книги Древней Индии, Веды, созданные почти 30 веков назад. Уже в них, впервые написанных на пальмовых листьях, есть упоминания о многочисленности миров, на которых живут человеческие души после их пребывания на Земле. Туманные идеи о множественности миров содержатся и в буддийских книгах, и в Зендавесте древних персов, в которой изложены догматы Заратустры. На одной из глиняных табличек древнего Шумера сохранился и расшифрован текст, совершенно необыкновенный. Он гласит: «В первый год из той части Персидского залива, что примыкает к Вавилону, появилось животное, наделенное разумом. Все тело у животного было, как у рыбы, а пониже рыбьей головы у него была другая, и внизу, вместе с рыбьим хвостом, были ноги, как у человека. Голос и речь у него были человечьи и понятны. Существо это днем общалось с людьми, но не принимало их пищи, и оно обучило их письменности и наукам, и всяким искусствам. Оно научило их строить дома, возводить храмы, писать законы и объяснило им начало геометрии. Оно научило их различать семена земные и показало, как их собирать. Некоторые ученые предполагают, что эта глиняная табличка намекает на то, что Землю некогда посещали инопланетяне». Шумеролог Афанасьева попыталась образно представить, как зарождался незаметно для самих шумеров новый вид искусства, литературы, как появились писатели и читатели. Сперва, наверное, это были просто грамотеи, которые могли постичь удивительную премудрость, записать остроугольными знаками текст, а затем по складам прочесть, расшифровать его слушателям. Текст постепенно становился таким необходимым, что во многих частных домах при раскопках находят клинописные таблички с записью какой-нибудь песни. Видимо, чуть ли не в каждой семье был хоть один такой грамотей. Затем это писец, ученик Эдуббы шумерской школы, который сам сочиняет то ли для упражнения, то ли для своего удовольствия текст любовной ссоры, полный живых интонаций и искреннего чувства. И, наконец, это вполне образованный человек, который уже один, не с листа, но глазами только про себя смакует нравоучительную поэму, где начальные строки каждого стиха составляют акростих. «Я, Сагилькинна убип, заклинатель, благословляющий Бога и царя». Высшим достижением словесной культуры шумеров по праву считают эпические сказания о Гильгамеше, самое древнее литературное произведение мира. Речь в нем идет о все видавшем до края мира, опознавшем моря, перешедшем все горы, о врагов покорившем вместе с другом, о постигшем премудрость герои, этими словами начинается поэма, правители города Урука.